11. К нам не плывет золотая рыбка, Маркс в производстве не вяжет лыка, труд не является товаром рынка. Так говорить, оскорблять рабочих. Труд — это цель, бытия и форма. Деньги — как бы его платформа, нечто помимо путей прокорма. Размотаем клубочек.